Он бродил по вокзалу, выходил на перрон, отмечался в буфете, полз последний вагон. Кто он был и откуда, и куда он спешил, ничего мы не знали, пропивая гроши от какой-нибудь сделки или просто за так. Наша жизнь по копейке, а его четвертак. Вечер катится к черту, гонит ветер листву, расплатившись по счету, покидаем Москву. Открывает боржоми, открывает коньяк. Он накормлен, напоен, только что-то не так. Кошелек под подушку, под матрас пистолет. Он не взял нас на мушку и не съела на обед. Мы допили, доели, оплатили билет. Эх, московские ели, вологодский акцент. Вечер катится к черту, гонит ветер листву, расплатившись по счету, покидаем Москву.